Глава 10. Новый дом. «Патроны! Момент!» Перед Дмитрием Медведем открывалась кровавая просека из тоннеля под сектором Ди. Плотный огонь смертоносным росчерком перекосил всех вырывающихся из тоннеля зомби. Ленты заканчивались. Рядом суетился Дон, носящийся за боеприпасами от пулеметов от одного ящика к другому. Когда он понял, что здесь их нет, пришлось телепортироваться дальше, в район гостиницы. «Вот, последний ящик от дизеля. Больше нет боеприпасов на эти модели». «Плохо. Тогда, если не сможем выдержать напор, взрывай». «Конечно. Надеюсь, их там немного осталось». Дон схватился за автомат и открыл огонь. Взрыв они берегли на крайнюю ситуацию. Так уж совпало, что прорыв произошел через тоннель, напрямую связывающий внутреннюю часть стадиона с улицей, и им удалось довольно большое количество зомби отвлечь от гостиницы. А там ситуация была не так хороша в связи с трудностью обороны. Бой уже шел на лестницах, где в рукопашной по периметру держали оборону бойцы, пока остальные отстреливали шагающих на огонек зомби. От Орды уже ничего не осталось. Те 6-7 тысяч, что ворвались во внутренний периметр, могли бы стать серьезной проблемой. Но координированный отход, практически полное отсутствие потерь и сильный перевес в индивидуальной силе бойцов над слаборазвитыми зомби создавали паритет, позволяющий поддерживать статус-кво. С одной стороны, у бойцов заканчивались патроны, мана и выносливость. С другой, заканчивались сами зомби. Отдельно от отряда бойцов, связывая боем сразу по 10 и более зомби, носились лидеры людей, выкашивая одного зеленомордого за другим. Отдельно ураганом проносился по полю боя Сэм, уничтожая любого противника выше 8 уровня. Лишь дважды сумели прорваться через его теневой заслон зомби-прыгуны. К исходу часа противостояния с Ордой прогремел взрыв у стадиона, и к пыли облака, отвлекаясь и сбивая напор, потянулись зомби. Это дало людям на мгновение перевести дух, принять зелья, перенести раненых к медикам и оттащить погибших. «Народ, у меня последнее зелье выносливости. Больше не смогу нормально давить зомби на танке. Так что я к гостинице. Если что, вход перекрою на остатках энергии. Снарядов, увы, тоже нет». Танк загрохотал и, оставляя отметины на тротуарной плитке, поехал в сторону гостиницы. «Все, ребята, закончили зомби на проспекте. Выдвигаюсь к вам. Держитесь, последний рывок остался». Я поднял выпавшую книгу способности «Гигантификация» и, совсем уж редкость в наше время, рецепт зелья сосредоточения. Неожиданно. «Черная молния!» Я не стал тратить время на остатки лениво плетущихся зомби и по прямой побежал к зданию гостиницы. «Форсаж, за мной!» Уже через минуту все выжившие, тревожно наблюдающие с верхних этажей гостиницы и ярусов стадиона за сражением, стали испытывать облегчение. Разношерстная толпа ужасных зомби каждую секунду теряла десятки своих представителей под градом пуль и ударов выживших. Наиболее тревожная ситуация была на подступах к гостинице, где численный перевес продавливал шаг за шагом сопротивление людей. Окончательно удалось выдохнуть лишь после появления слегка выделяющегося при столкновении с ударами зомби щита. «Рубите!» Крик Лида придал ускорение уставшим людям, и зомби стали один за другим гибнуть от клинков и прочего оружия людей, определяя таким образом финал сражения. В этот раз поле боя осталось за людьми. «Задание выполнено. Отразите нападение орды зомби и спасите не менее 100 бегущих от угрозы людей. Всего осталось в живых 298 из 343. Награда. За каждые 100 спасенных плюс 1 авторитет, плюс 1 часть свитка мастерского навыка лидерства. Итого, авторитет плюс 2, 9. Часть свитка мастерского навыка лидерства плюс 2, 9 из 10. Книга навыка, глава поселения, 1 штука. Получено задание. Создайте лагерь выживших. Создайте место для отдыха и безопасного проживания. В вашем лагере должно проживать не менее 1000 жителей. Он должен иметь оборудованные кроватями спальные места, место для приготовления и приема пищи, склад для хранения, безопасный периметр. На территории лагеря не должно присутствовать враждебных существ. Награда. Книга навыка «Строитель первого уровня» — 5 штук. Книга навыка «Электрик первого уровня» — 2 штуки. Книга навыка «Повар первого уровня» — 2 штуки. Книга навыка «Кладовщик первого уровня» — 1 штука. Книга навыка «Добытчик первого уровня» — 5 штук. Книга навыка «Животновод первого уровня» — 3 штуки. Книга навыка «Земледелец первого уровня» — 3 штуки. Чертеж «Жетон жителя поселка» — вариативен. Текущее количество жителей. Зарегистрированных — 0. Незарегистрированных — 568. Регистрацию может провести лишь глава поселения или назначенные им руководители. Вот оно как, значит. Теперь, с учетом бессрочного штрафа системы, мне предстоит выбрать, кому подарить эту удивительную возможность. Надеюсь, возможность стать лидером клана у меня не отнимут. Помню, в детстве, в разных играх, был главой собственных кланов. Относительно успешно эту свою хотелку я смог осуществить только в старших классах школы. Мы как раз занимались тем, что заканчивали выгружать разбросанные повсюду шкатулки и прочие подарки системы за убитых зомби. Сэм, с нашего общего благословения, сразу объявил всем участвовавшим в наведении порядка выжившим, что все эти вещи отходят к лагерю, после чего они будут оценены и распределены между всеми нами. С учетом того, что форсаж пылесосом утащил более 80% от всего лута, даже если бы были желающие в эти неспокойные времена уйти из лагеря, способного остановить пусть и небольшую, но орду, мы бы не так уж много потеряли. Но вот вопрос репутации заставлял действовать радикально и жестко. Если кто-то хочет оставить что-то из найденного у себя, он должен будет это согласовать с руководством будущего лагеря. Если же кто-то решит взять и присвоить себе вещи и уйти, это будет считаться предательством и наказываться смертью. Если же кто-то из посторонних участвовал в бою и хочет получить причитающееся и уйти, нет проблем. Но опять же, согласовать с руководством. Последних было немного, но они были. Порядка 5 десятков из бедолаг, что уносились от Орды. Сокол, получивший несколько десятков зелий, уже был на ногах. Пусть и пришлось потратить половину от имеющихся запасов, и прямо сейчас он, на пару с Айрумом, следил за желающими получить легкую наживу. С его характером и способностями не составит труда запугать половину воришек, а другую половину попросту прикончить. Из бывшего кабаньего стада часть людей, пользуясь суматохой, решила нас покинуть. И, судя по оборвавшимся нитям духовных паразитов, они не смогли далеко уйти в столь жесткой заварушке. Тратить же силы на пятерку сумевших дважды обмануть смерть придурков, сваливших примерно на 5 километров южнее, не хотелось. Достаточно того, что я всегда буду знать об их приближении при помощи подселенных духов паразитов. С людьми, которые привели на хвосте Орду, общались мои соратники. Выяснилось следующее. Эти люди были двумя соседствующими лагерями беженцев. Они оказались под ударом мигрирующей Орды. И вот из-за этого все и вышло. Банальное невезение и воля случая, выбравшие направление побега в нашу сторону. Пока одни бежали, другие остались, чтобы прикрыть их отход. И погибли героями. Я пересказал полученную информацию по заданиям моим соратникам-единоверцам. Долго думали, кому вручить главенствование над поселением. Да так и не смогли решить. В нынешних условиях именно Сэм более всего авторитетом, силой и дальновидностью в принятии решений подходил на эту должность. Вот только он не имел необходимых жизни навыков и желания. Кухней управлять и целым поселением — это разные вещи. Решил отложить этот момент до тех пор, пока не выполним необходимые условия. «Раз, два, взяли!» Рин с Медведем и я с Волком занимались тем, что пытались подражать строительной технике, а именно бульдозерам. Как обладатели самых больших показателей силы, мы таскали, перетаскивали, впихивали и перекидывали различные остовы машин, автобусов и прочие нежизнеспособной техники. Старались сильно не мять и не ломать, ведь в будущем планировалась постройка надежной стены, а машины разобрать на детали и металлолом. Сокрушенно вздыхал Дизель, сетуя на огромные расходы боеприпасов. Осталось не больше 10% от того, что мы привезли в этот город. Подобное количество он мне прислал в отчете, но я и сам понимал необходимость пополнения припасов и поиска новых способов сражения с монстрами такого масштаба. А еще я в полной мере оценил мощность и прожорливость моего заклинания на 4-м уровнем под усилением от наглой Эллин. «Надо отряд магов создавать. Мы такими темпами все боеприпасы, имеющиеся у нас и по городу запрятанные на военных складах, переведем быстрее, чем вычистим город от зомби. И производство наладить и восстановить будет ой как непросто. Начиная с редких специалистов и оборудования и заканчивая огромным желанием всех и каждого прибрать этот печатный станок нового времени к своим рукам. А магия, способности, они стали новой частью этого мира, восстановили запас маны и пошли дальше зачищать». Я перетаскивал раскуроченный рекламный щит к укреплениям и размышлял вслух. «Это да, но у старичков во всех случаях все занято, и мы просто храним в ящиках разные книги. Придется искать новичков, а там, может быть, проблема лояльности», — согласился Волк. «Надо каждому из старичков выделить с десяток новобранцев в отряд, каждому из бойцов старого десятка закрепить новичка под личную ответственность и ввести систему наград и штрафов. Кто полезен, кто зарабатывает баллы, тот живет в шоколаде. Кто нет, идет туалеты чистить. Все, как в армии, только свое ранжирование званий и формирование оплат по результату работы и прочего». Медведь с легкостью рассуждал о необходимости установления новой системы труда и распределения благ, чем нас несказанно удивил. «И что ты думаешь на этот счет? Как должна быть построена система внутри нашего лагеря выживших?» «Да тут все понятно и элементарно. Я с 12 лет побеждал в различных чемпионатах по стратегиям. Могу в лагере взять на себя эту функцию советника. Пока ехали в поезде, я много рассуждал. У меня тут в блокноте». Он протянул из внутреннего кармана синий блокнот. «Прописаны варианты различные на становление лагеря, развитие, первоочередные задачи и так далее. Я даже устав, или, вернее, свод правил начал писать». «И чего ты раньше не говорил? Мы тут голову ломаем». «Да мы не тупые люди в целом. Все согласно плану делаем. Исключение, которое меня тревожит, — это еда и вода. Я не вижу здесь источника воды. Река далеко, инфраструктура мертвая, продукты на исходе. С таким количеством народу сутки двое, и жрать будет нечего». Рядом прохлаждался Дон, который поспешил вставить свои 5 копеек. «С водой все должно быть нормально. Я уж побывал в убежище. Там имеется оборудование для выкачки подземных вод. Неизвестно только, какой там объем и мощность. Ну и проверить воду не помешает на пригодность». «Где мы тебе лабораторию найдем?» — усмехнулся Волк. «А нам не надо. Мы из 20 живучести даже из застоявшегося озера воду можем пить без последствий», — пробасил Рин. «А гражданские?» — добавил Дон. «Они будут кипятить?» Волк почесал голову, и переносимая нами машина наклонилась к земле. «Ой, сори». «Бензиновых генераторов всего ничего, как и топливо. Все давно на электричестве, а электричество сдохло. Если бы не дизеля генераторов на топливе, жрал бы ты холодную тушенку с перловкой резиновой. А теперь, видимо, все будем. Как только топливо закончится, и генераторы сломаются». Медведь все так же выдвигал здравые мысли. «Ремонтников у нас хватает. Детали и запчасти найти, и все будет в шоколаде. По крайней мере, первое время. И там придумаем что-нибудь», — заключил за всех Рин. «Давайте заканчивать с периметром. Нам еще обломки от развалин дома стянуть и первые 3 этажа дома заколотить наглухо». «Я бы и решетки поставил на 4-й этаж», — добавил Волк. «Нет ни времени, ни материалов, к сожалению». Я помотал головой, так как руки все еще были заняты. «Так что там с отрядами магов?» Волк продолжил нашу незаконченную мысль. «Хельга у нас главная по кадрам. Пусть подберет для начала по 5 человек в каждый отряд. Дизель вместе с руководителями отрядов порешают, кто какие книги, способности будет изучать. Не должно быть перекосов в этом деле. В каждом отряде должна быть вариативность. Вылезет какая-нибудь огненная скалопендра, а в отряде 5 магов, и все огнем владеют. И все, привет, амиго. Решил я закрыть этот вопрос и уже к утру отобрать кандидатов. До заката этого насыщенного дня, начавшегося разгромом банды кабана, доставкой всех найденных выживших, нуждающихся в помощи, началом обустройства территории и столкновением с Ордой, оставалось 20 минут. «Эмбер закончила с перетаскиванием трупов, зомби». Из моей тени выскочил Сэм, здорово меня напугав. «Быстро она, я думал, на это 2 дня уйдет». Я сделал каменное лицо, как будто кирпичную фабрику не я только что был готов открыть. «Телекинез с Эллен усилили, по 1 сотне трупов в лакушами тащила. Там 20 гражданских вытаскивают из карманов ценности, но одежду решили не снимать, прямо в ней сжечь». «Хорошо, сейчас приду к яме». Я закончил с переворотом на бок внешне целого электрогрузовика с мертвой электроникой. «Скорее зомби в карты играть сяду, чем это корыто восстановлю», — заключил один из ремонтников со специализацией колесных автомобилей. Я направился в сторону ямы быстрым шагом, когда меня нагнал Антон. «Подожди, я с тобой». «Хорошо». Мы шли уже с минуту, и нам оставалось идти примерно вдвое больше. Наконец, вокруг пропали посторонние, и волк задал мне сперва поставивший меня в тупик вопрос. «Лид, а можно мы с Эмбер ночью уйдем?» «Не понял». «Мы с тобой в самом начале говорили, обсуждали. Нам бы родных проверить, кто выжил, кто где, привести их в лагерь». «А, в этом смысле». «Конечно. Сейчас с кремацией закончим и пойдем на площадь. Я сделаю объявление. Хорошо, что ты поднял эту тему. Она будет касаться многих». «Хорошо, спасибо». Дойдя до ямы, я присвистнул. «Ничего себе! Помогай, Эллен! Без тебя я до утра тут крематологом работать буду». «Нет такой профессии». «Разве? Ну ладно. Значит, начинаем с той кучи, которая в яме. Потом те, кто не влезли, и в конце вот эти бедолаги». «Да, ты все верно понял. Хорошо, что объяснять не пришлось. Я, пожалуй, пойду. Меня от такого количества смерти и трупов вокруг мутит сильно, и голова уже кружится». Эмбер обняла за руку волка, и они удалились. «Да уж, печальное зрелище». Я подошел к наполненному до краев провалу, разделяющему улицу, и махнул рукой бывшим участникам кабаньего стада, чтобы отошли подальше. «Покойтесь с миром». Один из штрафников перекрестился и ошалелыми глазами смотрел на то, как я, сприжавшийся ко мне обеими руками Эллен, выпускаю к оплавленному провалу очередную порцию испепеляющего пламени. «Так, народ, минутку внимания! Спасибо всем за то, что помогли друг другу пережить этот день. Без смелости, строгости и самоотверженности многих из нас этого бы не произошло. Я не буду долго вас отвлекать от ужина и отдыха. Каждый знает, чем ему заняться в свободное время. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто вызвался добровольцем в ночное дежурство. Многие встретили апокалипсис здесь, но кто-то, как и я, с боем прорвались из столицы и других городов, приехав сюда на нашем стальном друге. Как и у большинства из вас, где-то в городе находятся мои родственники, или же они погибли. Мы скорбим о каждой душе и каждом человеке, что не смогли встретить рассвет нового дня. Этой ночью все те, кто хотел проверить своих родственников, могут это сделать. Промышленный, юго-западный, южные районы города нашими стараниями практически зачищены. Это всего лишь малая часть города, но даже так это лучше, чем ничего. В других районах все еще тьма зомби и прочей нечисти. Те, кто хочет пойти в эти районы, я призываю 3 раза подумать и взвесить все риски, особенно если вы не являетесь выдающимися бойцами». Народ загудел и стал перешептываться. Я дал им минуту на то, чтобы они высказались и выкрикнули все, что хотели. «Я продолжу!» Гомон не сразу, но под тычки и подзатыльники соседей шумящих затих. «У меня есть способность, которая позволит осмотреть весь город с высоты. Те, чьи родственники находятся в опасных районах, и вы не можете туда попасть, но хотите проверить адреса, Подойдите ко мне после ужина. Я запишу ваши адреса и проверю. Если есть информация тех, кого надо найти, можете приносить с собой. Я посмотрю, есть ли там кто. Передать весточку не смогу. Способность не та, чтобы это сделать. Но хотя бы расскажу, что увидел. Всем приятного аппетита!» Следующие 3 часа мне довелось записывать 1000 адресов и запоминать 100 фотографий. Спасибо, интеллект помог с этим. С соображалкой не повезло. На нее он не влиял, но хотя бы восприятие, скорость реакции и память улучшил. «Заодно моих эволюционировавших мух испытаем. Каждый из них несет на себе и координирует до 1000 обычных мух, собирая подробную информацию». «Да, я помню, ты говорил о направленной эволюции насекомых. У нас теперь в арсенале, получается, имеются гигантские мухи-авианосцы?» «Какое отвратительное название! Просто мухи-матки!» «Такое же отвратительное название, как и мое! Ах, эта ночь будет длинной. Надо заодно оценить ситуацию в городе с припасами. Прав был медведь. День-два, и начнем собачий корм в магазинах хомячить».